В середине прошлого века Ниневию раскопал английский археолог Лейерд. Величественные дворцы, огромные храмы, хорошо продуманная планировка — все говорило о высокой культуре народа. Археологи углубляются в развалины сгоревшего дворца. Вот две небольшие комнаты, их пол устлан толстым слоем полметра битого кирпича. Ученый поднимает прямоугольную плитку, на ней виднеются письмена клиновидной формы. Вторая, третья, четвертая. Все плитки заполнены ровными мелкими строчками. Сейчас-то мы знаем, что это в конечном счете наиболее ценная часть добычи археологов в Ниневии. Но Лейерд не придал особого значения битому кирпичу, смешавшемуся с мусором. Кроме того, он открыл только филиал библиотеки. Большинство книг хранилось в другом месте. Раскопки найденной столицы продолжил бывший помощник Лейерда Рассом. Он обнаружил другой роскошный дворец с львиным залом. Так он назывался, потому что его стены были украшены скульптурными сценами царской охоты на львов. Здесь-то, в львином зале, и находилась большая часть библиотеки. Пожар не очень сильно повредил книжное собрание. Книжные таблички рухнули в подвал и пролежали там 25 веков. Пожалуй, можно сказать, что огонь даже способствовал сохранности глиняных книг. Обожженные пламенем, они стали еще крепче. Теперь глиняные таблички, далеко не все, упаковали в несколько ящиков и отправили в Лондон, невзирая на грозные предостережения одной из табличек. Того, кто посмеет унести эти таблицы, пускай покарает своим гневом Ашур и Белит, а имя его и его наследников навсегда будет предано забвенью в этой стране. Это заклятие было скреплено даже царской печатью. Огромного труда многих ученых разных стран потребовала обработка этого книжного сокровища. Ведь все таблички были перемешаны, многие разбиты на несколько кусков. Надо было все это прочесть, расшифровать, установить фамилии и географические названия. Гигантская работа. И она была проделана. Выяснилось, что здесь хранилась самая разнообразная литература на нескольких языках, в том числе и на шумерском, и государственный архив. Результаты астрономических наблюдений и медицинские трактаты, грамматические справочники, летописи ассирийских царей, религиозные книги, художественные мифы древних. О высоком развитии литературы этого народа свидетельствуют жалобные песни для успокоения сердца. В них передана глубокая скорбь человека, пережившего большое горе, сознающего свое одиночество. Немалое место в библиотеке занимали мифы о мироздании, о всевозможных богах и героях. В одном из них поэтично рассказывается о нисхождении богини Иштар в страну без возврата, о смене времен года, о весеннем пробуждении природы. Бесстрашный Этан, герой другого мифа, с помощью орла взлетает высоко в небо. Любопытно, как древние ассирийцы представляли себе постепенное уменьшение земли по мере подъема. Вначале она выглядит точно гора, затем как рощица, вот она уже не превышает лунного диска. После двух двойных часов стремительного полета орел говорит: «Взгляни, мой друг, какой стала земля! Земля сейчас выглядит точно лепешкой!» Наконец они поднялись так высоко, что земля совсем исчезла. Высокими художественными достоинствами отличались летописи и анналы ассирийских царей с описанием их походов и государственной деятельности. Некоторые современные исследователи утверждают, что ассиро-вавилонская литература оказала влияние на творчество многих народов. Вера в зависимость судьбы человека от звезды, под которой он родился, восходит к Вавилону. образ Лилит перешел из вавилонской поэзии в Библию, в древнерусские апокрифы и, наконец, Вальпургиеву ночь Гёте и новеллу Франца «Дочь Лилит».